Красивую, да. Но не той единственной в своем роде, несравненной красотой, изяществом, свидетельствующими о благородном происхождении Элеоноры, дочь миллионера, комендадора, нежившаяся в золотой колыбели, воспитанная в лучших колледжах, цветок Сан-Пауловского высшего общества. Элегантность и изысканность, проявляющиеся не только в хорошем вкусе, но в каждом жесте, в деликатности, бесподобной грациозности, в обращающей же на себя внимание пикантности Патрисии, есть что-то вульгарное, и в ее неоспоримой любезности проглядывает профессиональное умение оказывать услуги. После завтрака в роскошном ресторане отеля Патрисия покинула его, чтобы он отдохнул, и у нее самой были дела. Но она вернется к трем. Они отправятся погулять или за покупками, что он предпочтет. На машине, управляемой Патрисией, Асканио проехал по городу, в котором не было уже более 7 лет. Сейчас Сальвадор украсили новые авеню, протянувшиеся в частности вдоль морского берега. Возросло городское движение, население удвоилось. Столица преобразилась за эти годы. Где тот старый сонный город университетских времен, живший славой прошлого, город исторической традиции, колыбель бразильской нации, центр экономически отсталого сельскохозяйственного штата? В колониальные времена до 1763 года Сальвадор был первой столицей Бразилии. Примечание переводчика. Чтобы подчеркнуть застой, упадок Сальвадора, Максима Лима кричал на факультете: «В городе нет даже пивоваренного завода, а скоро не будет и древних руин, чтобы показывать туристам». Асканио надо было бы повидать Максимо до возвращения в Агресты, поговорить с ним о преобразованиях, которые охватят теперь далекий муниципий Сантана до Агресты. Для того он и приехал, чтобы узнать великое решение. По собственному желанию, не то по просьбе гостя, Патрисия проехала по новым авенидам, выехала на шоссе и отвезла Асканио в индустриальный центр Арату, о котором столько говорят по всей стране, ставя в пример его инфраструктуру, разработанную на основе исследований специалистов. Огромное количество новостроек, некоторые недавно сооруженные предприятия начали выдавать продукцию, тогда как многие еще находятся в процессе строительства фабричных блоков. Накануне Асканио проехал здесь на джипе, но в ночной темноте и тишине высокие трубы и строения представлялись лишь неясными контурами. Теперь он видел дымящие трубы, здания, растущие ускоренными темпами, слышал шум битвы. На протяжении многих километров огромные щиты с названиями предприятий рекламировали изделия, которые вырабатываются или будут вырабатываться в индустриальном центре Арату. Циклопические машины и сотни людей переворачивали тонны земли, рыли котлованы под фундаменты, возводили стены из кирпича и железобетона, сваривали металлические каркасы. Машина остановилась на обочине дороги. Асканио, в смущении ощутив, что Патрисия прижимается к нему бедром, отвел глаза от фабричных труб. Девушка улыбнулась. «Там, дальше, по дороге в Касамари, будет нефтехимический завод. Колоссально, не правда ли?» Это звучало скорее утверждением, чем вопросом. Асканио повернулся к ней, глаза его блестели от восторга. Патрисия потянулась к нему, приоткрыв губки. Целуя ее, он как бы целовал новую Баию. Они возвращались по морскому побережью. Вдоль красивейших пляжей на пустынных прежде землях выросли сплошной грядой отели, рестораны, бары, ночные клубы, роскошные виллы новейшей архитектуры, великолепная панорама. Остановились у одного бара. Веселая и томимая жаждой Патрисия заказала пиво, баиянского производства с датской этикеткой. «Лучшие в мире», как пояснила всеведущая Чичероне. Затем купила американские сигареты. Когда Асканио собирался вытащить бумажник, чтобы расплатиться, она уже протянула в кассу купюру, не обращая внимания на его протесты. Он почувствовал, что его мужское самолюбие уязвлено. «Не валяй дурака, милый, это вышло из моды. Платит ведь Брастанио». Они дошли до пляжа, уселись на песок, опять обменялись поцелуями. «Ты душка, мой милый?» Перед обедом состоялся запланированный разговор с доктором Мирко Стефано. Правда, по телефону. Короткий, но исключительно любезный. Милейший доктор сказал, что он все еще чрезвычайно занят. Извините, мой дорогой друг. И сможет встретиться со Сканио только на следующий день. Пока же Пат позаботится о нем. Он поинтересовался, как прошла вторая половина дня, а Сканио рассказал ему о посещении индустриального центра. Грандиозно. Я знал, что это значительный комплекс, но действительность превзошла все мои ожидания. Впечатляет. Не правда ли? А ведь совсем недавно здесь была лишь заброшенная лесная чаща. Хуже, чем побережье Агресты. Вы представляете себе, во что очень скоро превратится кокосовая роща Манго-Секо?